Кирилл выругался и отошел в сторону. Я молчала под впечатлением своих воспоминаний. Неужели у меня хватит сил пережить все это снова? Но, с другой стороны, я же и подбила ребят на экспедицию в пещеры. Надо ведь спасти Леонида Борисовича от мучительной смерти. Ужасно вдруг захотелось, чтобы кто-нибудь другой взвалил на себя ответственность за происходящее. Если бы Родион взял меня за руку и твердо заявил, что мы возвращаемся домой, я бы не сопротивлялась. Но вместо этого отвратительный толстокожий тип взял меня за плечи и заглянул в мои глаза со словами: «Придется тебе вспомнить, где находится та дыра, в которую ты провалилась. Иначе как мы попадем в пещеру?» «Это невозможно», — глухо сказала я, отвернувшись, чтобы он не видел, как я разозлилась. «В самом деле, то устроил скандал на пустом месте из-за того, видите ли, что я задержалась, а то собирается тащить меня в темную опасную пещеру. Там он потерять не боится». Впрочем, я тут же поняла. Этот самодовольный тип уверен, что пока я возле него, со мной ничего не может случиться плохого. Он сумеет защитить меня от любой опасности. Мои же нервные клетки вообще никого не волнуют. «Это невозможно», — повторила я. «Меня везли не отсюда. Я дороги не найду. У меня вообще топографический кретинизм». «Напряги извилины», — посоветовал слон. «Да побыстрее, скоро стемнеет. Зря мы, что ли, сюда тащились?» От злости в моей голове что-то прояснилось, и я вспомнила, как в телевизионных новостях говорили, что авария произошла в районе 37-го километра Московского шоссе. На цифры-то у меня память хорошая. Стало быть, шоссе проходит почти рядом с тем оврагом, и это вполне логично, потому что не стала бы Виктория устраивать собственную смерть где-нибудь в глуши. Ей-то нужно было, чтобы сгоревшую машину нашли поскорее, а в ней труп. Так что движение-то должно быть на дороге, а так никто и не хватился бы. Или приехали бы через месяц. «Едем на 37-й километр», — скомандовала я. «Оттуда будем танцевать». «Ну что, это что ли дорога?» — спросил слон с безнадежностью в голосе. «Вроде это...» — с сомнением сказала я. — Только елок мало. — Дорога какая была? Асфальтированная? — деловито осведомился Кирилл. — Да нет, гравий, кажется, там был, — протянула я, вспомнив, как что-то било в днище кузова. — А может, это был проселок? — Слушай, меня на смерть везли. Только мне и дело было дорогу запоминать. — Ну, хоть машина какая была, ты помнишь? Кажется, слон потерял терпение. «Помню», — спокойно ответила я. «Ауди». «По этой дороге Ауди не пройдет», — встрял Кирилл. «Сам знаю». Слон круто затормозил и стал разворачивать машину, чтобы выехать на шоссе и снова свернуть. По обеим сторонам этой дороги тянулся бесконечный мрачный ельник. «Ну, и где это твое место?» — спросил слон, скосив на меня глаза. «Где-то здесь», — проговорила я неуверенно. Он хмыкнул, и я неожиданно разозлилась. «А ты что думаешь? Я спокойно глядела по сторонам и запоминала дорогу. Я, между прочим, ждала смерти и думала, как ее избежать». «Вот, вот оно!» «Что?» — подскочил Кирилл на заднем сиденье. «Вот оно, то место!» Дорога сделала поворот, ельник с правой стороны расступился, уступив место оврагу с крутым, заросшим колючим кустарником склоном. «Точно?» — переспросил слон, притормаживая. «Мы уже столько дорог обследовали». «На этот раз точно», — отозвалась я, вглядываясь в обочину. «Ну или почти точно. Кажется, это здесь». Я уже ни в чем не была уверена. Все ельники и все овраги вдоль этого шоссе были похожи один на другой, как дети в большой дружной семье. «Ну, смотри». Слон выключил зажигание и поставил машину на ручник. Я распахнула дверцу, вышла на обочину. И тут меня охватило такое неприятное чувство, что захотелось немедленно вернуться в машину и уехать отсюда как можно дальше. «Ну да, наверняка это то самое место, где меня хотели убить, поэтому мне и стало так худо». Я прошла немного вдоль склона, вглядываясь в густой кустарник. В одном месте этот кустарник был изломан. Склон пересекла глубокая колея, уходившая в глубину оврага. И там, на самом дне, возле огромного замшелого луна, чернела большая круглая проплешина — место недавнего пожара. Сгоревшей машины на этом месте не было, наверное, ее увезли для каких-то следственных действий. Меня невольно передернуло, ведь это место чуть не стало моей могилой. «Ну что?» — спросил слон. Оказывается, он стоял прямо у меня за спиной. «Точно, вон оно, то место», — проговорила я неожиданно охрипшим голосом. Кажется, он понял, что я чувствую. Во всяком случае, слон придвинулся ближе и заботливо обнял меня за плечи. Я благодарно улыбнулась ему. На душе сразу стало легче, самую малость. Затем я осторожно высвободилась и медленно двинулась вниз по склону, разглядывая землю слева от оставленной машиной колеи. Где-то здесь я выскочила из нее и спряталась в кустах. Слон и Кирилл шли за мной, вполголоса переговариваясь. Я спустилась уже почти на самое дно оврага, почти дошла до валуна, о которой разбилась машина Виктории, но все никак не могла найти вход в пещеру. «Наверное, этот вход завалило землей», — проговорил слон, догоняя меня. «Иначе его нашли бы или бандиты, или милиция». «Может быть», — проговорила я, вертя головой. «Слушай, а куда делся Кирилл?» Действительно, Кирилл, который только что плелся по склону рядом со слоном, как сквозь землю провалился. «Сквозь землю?» Я бросилась к тому месту, где я только что видела массивную фигуру неудачливого моряка. Обежав колючий куст можжевельника, который попытался остановить меня для задушевного разговора, я споткнулась о торчавший из земли корень, потеряла равновесие, попыталась ухватиться за корявый ствол маленького кривого деревца, и земля ушла у меня из-под ног. На этот раз я не потеряла сознание. Пролетев несколько метров по крутой норе, задевая спиной и плечами за корни и выступы стен, я, наконец, упала на плотный земляной пол и торопливо отползла в сторону. Сделала я это очень своевременно, потому что буквально через секунду сверху посыпались комья земли, и в темноте рядом со мной, на то самое место, где я только что находилась, плюхнулось что-то тяжелое. «Ты тут?» — послышался в темноте до боли знакомый голос слона. «Нет, я провалилась сквозь землю и выскочила на поверхность в Австралии», — отозвалась я. «Ну, раз шутишь, значит, ты в порядке», — удовлетворенно проговорил слон. «А где Кирюха?» Из темноты в стороне от нас донеслось негромкое восклицание. «Достаточно грубое, чтобы мы могли не сомневаться. Это он, Кирилл». «Зараза чертова!» — процедил он сквозь зубы и добавил несколько непечатных выражений. «А ком это ты так ласково?» — поинтересовался слон. «Да зажигалки, мать ее!» — прошипел Кирилл. «Не зажигается, сволочь!» В ту же секунду в темноте вспыхнул маленький оранжевый огонек, осветивший довольную физиономию Кирилла. «Фу, зажглась, наконец!» — проговорил он удовлетворенно и зажег припасенную заранее свечу. В ее неровном колеблющемся свете мы встали, отряхнулись и огляделись. Мы стояли в длинном подземном коридоре с низким сводчатым потолком, так что даже мне, не говоря уже про слона с Кириллом, приходилось нагибаться. Несомненно, это было то самое подземелье. Конечно, на этот раз я чувствовала себя гораздо увереннее. Сейчас никто за мной не гнался, я находилась не в полной темноте, а самое главное, я была не одна, а в сопровождении двоих крепких и решительных мужчин. «Ну?» «И в какую сторону нам нужно идти?» — спросил слон, нарушив гнетущую тишину подземелья. «Не помню», — протянула я неуверенно. «Кажется, налево». Слон искал что-то в своем рюкзаке, наконец он достал фонарик, включил его и направил в избранном мною направлении сноп яркого голубоватого света. Кирилл погасил свечу. Мы двинулись вперед, довольно бойко, несмотря на то, что все время приходилось нагибаться. Однако с каждым шагом потолок нависал все ниже и ниже, так что скоро Кириллу, а потом и слону, пришлось опуститься на колени и двигаться вперед почти ползком. «Нет», — решительно остановилась я. «Наверное, я ошиблась. В прошлый раз потолок повышался». «Ладно». Слон охотно развернулся и двинулся в обратную сторону. «Хорошо, что у нас всего два варианта». В этом направлении дело пошло лучше. Да и воздух стал заметно свежее. Кирилл прибавил шагу. «Не спеши», — окликнула я его. «Я вспомнила подземное святилище, страшный ритуал, свидетельницей которого случайно оказалась». «Да что там?» — отмахнулся моряк. Коридор повернул направо. Кирилл скрылся за поворотом, и тут же оттуда донесся глухой вскрик, звуки борьбы. «Назад!» — выкрикнул слон, схватив меня за руку. И мы бросились прочь, но не успели сделать и нескольких шагов, как вдруг откуда-то сверху нам на головы накинули мешки. Я пыталась бороться, порвать жесткую ткань, сбросить с головы мешок, пахнувший могильной затхлостью. Но все это было бесполезно. Чьи-то сильные руки схватили меня, мои запястья скрутили веревкой, меня куда-то повели. Рядом раздавались глухие ругательства, звуки борьбы. Потом послышался крик боли, громкий удар, злобные окрики, и кто-то побежал. Я попыталась по звукам понять, что происходит, но резкий толчок в спину заставил меня идти дальше. Я брела, спотыкаясь, не видя дороги. И так-то в этой пещере темнотища, а тут еще мешок на голове. Кто-то невидимый подталкивал меня, направлял в нужную сторону. Наконец это путешествие вслепую завершилось. Меня куда-то втолкнули. Я потеряла равновесие и упала, к счастью, на что-то мягкое. Мешок сдернули, и я смогла оглядеться. Я лежала на груди тряпок в маленькой круглой пещере. Ее отделяла от подземного коридора ограда из толстых кольев, в которой имелась дверь. Дверь эту как раз сейчас запирали снаружи двое людей в черных балахонах с длинными рукавами, с уродливыми звериными масками на лицах. Один из них был в маске медведя, другой — в маске старого бородатого козла с огромными угрожающе наклоненными рогами. За оградой пылал вставленный в железное кольцо коптящий факел, освещавший всю эту нереальную, фантастическую сцену дымным багровым светом. «Что за хрень?» — раздался рядом со мной удивленный голос. «Каким это придурком мы попали?» Я обернулась и увидела рядом на груди тряпья Кирилла. Как и у меня, у него были связаны руки. Под глазом красовался синяк, видимо, он не за даром отдал свою свободу. «Козлы!» — выкрикнул моряк вслед нашим тюремщикам. «Я до вас еще доберусь!» «Неправильно говоришь», — отозвался один из них. «Я и правда брат-козел, а он брат-медведь. А кто до кого доберется, того тебе не дано знать. То ведомо только рогатой госпоже и старцу». «Вот придурки!» — пробормотал Кирилл. «Ну, ничего, мы здесь долго не задержимся». «А где слон?» «Кажется, ему удалось сбежать», — прошептала я. «Но точно не знаю, у меня на голове был мешок». Медведь и козел заперли нас и ушли, негромко переговариваясь. Кирилл, неловко повернувшись, встал на ноги и подошел к ограде. «Можно колья расшатать», — проговорил он неуверенно. «Только сперва нужно освободить руки». Он напрягся, пытаясь разорвать перетянувшую его запястье веревку. На лбу вздулись жилы, лицо побагровело. Веревка глубоко врезалась в руки, но не порвалась. Кирилл отдышался, повернулся ко мне и неуверенно проговорил: «Может, ты попробуешь?» Он подошел ко мне, повернулся спиной, так что передо мной оказались его связанные руки. Я вздохнула, собралась силами и вцепилась в чертову веревку зубами. Это было удовольствие ниже среднего. Рот сразу же наполнился колючими волокнами и комками пеньки. Зубы заболели от напряжения. Самое же отвратительное — это вкус пеньковой веревки, который, наверное, мне уже никогда не забыть. Но, несмотря ни на что, я не сдавалась, и что было сил, работала челюстями. «Ну, как там?» — озабоченно спросил Кирилл. «Уа-я!» — промычала я, не разжимая зубов. Потом выпустила веревку, выплюнула пеньковые лохмотья вместе с горькой слюной и прошипела. «Лучше не мешай мне. Думаешь, приятно зубами перегрызать веревку?» Кирилл что-то виновато пробурчал, а я снова вгрызлась в пеньку. Через несколько минут героических усилий мне показалось, что веревка ослабела. Я снова разжала челюсти, сплюнула, как в кабинете у стоматолога, и проговорила. «Ну-ка, попробуй». Кирилл снова напрягся, и, к моей неописуемой радости, веревка лопнула, и его руки освободились. Честно признаюсь, что в тот момент я больше радовалась не тому, что мы сделали шаг к свободе, а тому, что мне больше не придется грызть эту мерзкую веревку. Освободив руки, Кирилл несколько секунд развязал меня. Я растерла онемевшие запястья, восстанавливая кровообращение. Кирилл подошел к ограде и взялся за один из кольев. В это время в коридоре послышались приближающиеся шаги. Мы переглянулись. Кирилл вернулся к груди тряпья и прилег на нее, убрав руки за спину, чтобы никто не увидел, что они свободны. Я поступила так же. Шаги приблизились, и перед оградой появились три человека. Впереди шел тип в маске козла. Он нес большой факел, освещая дорогу своим спутникам. Завершал шествие второй наш стражник в медвежьей маске. Между ними шел невысокий человек в золотистой накидке и в маске, усыпанной разноцветными камнями и стразами, и изображающий человеческое лицо — лицо злобного старика. Я вспомнила. Именно он в прошлый раз руководил страшным ритуалом. «Вот они, старец», — проговорил козел, угодливо повернувшись к жрецу и указывая на нас пылающим факелом. «Вот их мы застали в обходном коридоре». «Шпионы!» — в голосе жреца звучало странное сочувствие. «Лазутчики! Доносчики! Подсматриваете, вынюхиваете. Хотите донести на верных царю Ироду?» «Мы ничего не высматривали», — отозвалась я. «Мы попали сюда случайно, отбились от группы туристов». «Не надо меня обманывать», — обиженно перебил меня жрец. «Все равно это невозможно. Я узнаю правду». Он повелительным жестом протянул руку козлу, и тот, послушно поклонившись, открыл дверь нашего карцера большим железным ключом. Жрец вошел за ограду, приблизился к нам. Козел и медведь сопровождали его, преданно ловя каждый взгляд, каждое слово. Мы с Кириллом переглянулись. Наступил самый удобный момент для нападения. «Факел», — проговорил жрец с тоном человека, привыкшего повелевать. Брат-козел приблизил к нему пылающий факел. Жрец опустил руку в складку своей одежды и неуловимым жестом бросил в пламя горсть какого-то порошка. Пламя факела из багрового сделалось зеленым, пещера наполнилась странным сладковатым запахом. Мне вдруг все сделалось безразлично. Зачем куда-то убегать? Зачем что-то предпринимать? Все и так удивительно хорошо. И этот жрец, такой славный дядька, он знает, что нужно делать. Пытаясь справиться с этими пораженческими настроениями, я скосила глаза на Кирилла. Моряк тоже выглядел не самым лучшим образом. По его лицу блуждала странная мечтательная улыбка, и не было похоже, что он собирается бороться за нашу общую свободу. Да и надо ли в самом деле за нее бороться? —